30.06.72. Следующие дни прошли по устоявшемуся распорядку. Подъем в 6 часов, неспешная пробежка, зарядка, купание, завтрак, процедуры. До обеда обычно читаю на свежем воздухе, после сплю. Затем полдник, китайский язык, ужин, пробежка, зарядка, вечерний чай, купание, сон. Раз или два в день забегаю в кафе выпить кофе, а иной раз и стрескать что-нибудь вкусненькое. Родители ответили в телеграмме, что дядя Юра едет в Сочи. Не понял. Соколов, дядя Юра? Тогда почему без Жеки и тети Риты? Светка все-таки бегала купаться голышом, но на следующий день подробностей не рассказала. Видимо, до подружки не дорос, попал лишь во френд-зону. Приятную рутину прервал дядя Юра. Не Соколов, туз, а с ним человек, судя по наколкам, из быков. Они привезли мешок и три новости. Первое. Через пару дней после моего отъезда умер Чалдон. Отказала поджелудочная железа. Некроз. Человек сгорел в два дня, и врачи ничего не смогли сделать. Теперь ружья мои. Вторая новость связана с первой. Умер Марк Аркадьевич. Сказали инфаркт. Нашли на работе, почти одновременно с кончиной Чалдона. «Жалко, хороший был человек, хоть и еврей», — высказался туз. Самая интересная третья новость. Сбежал, сука, Семен. Наверняка польстился на общак Золотонож, который нигде не нашли. Затем в свете таких событий спросили, не буду ли я столь любезен рассказать все, что знаю по поводу визита Семы. Слова были другие, но смысл такой. Рассказал честно. Приехал сюда, а у ворот уже ждет Семен Миронович. Я еще удивился, чего он тут делает. Выяснял, не просил ли Марк Аркадьевич кому чего передать. Но про его смерть ничего не рассказал, хотя я спрашивал, что случилось. Про передачу чемоданов туз не интересовался, видать, был не в курсе. Зато в мельчайших подробностях расспрашивал про Семена Мироновича, во что был одет, как держался, что в руках держал. Вердикт был «где-то здесь затаился, гнида». Меня вежливо поблагодарили за наводку и попросили, если встречу вновь этого пассажира, ничего ему не говорить, а сразу дать телеграмму маме с папой. За такое дело туз будет лично благодарен. Когда прощались, авторитет пожал мне руку. Это серьезный знак признания, типа приблизил к себе. Самое главное, ситуацию прояснили, и претензий ко мне не возникло. Первое, что сделал после разговора, достал из рюкзака записную книжку Марка Аркадьевича, порвал ее и спустил в унитаз. Никто про посылку не знает и знать не должен. Захожу в кафешку выпить кофе и собраться с мыслями, а там Светка. Не совсем в зюзю, но очень близко. Наш человек, северный. Водку смешала с шипучим, получился белый медведь. Из-за пузыриков по мозгам бьет сильнее лома. Коктейль «Бурый медведь», шампанское с коньяком. Шампанское со спиртом — северное сияние. Даже дети у нас эти рецепты знают. Самый быстрый способ напиться до положения рис. Только зачем Гиви ингредиенты ребенку продал? Девчонка здорово накачалась. Ладно, отведу в номер. По дороге повисла на мне и опять сделала подружкой. У нее сегодня любимый уехал, с которым она купалась по ночам. Соответственно, стресс — первая настоящая любовь. Нет, оказывается, не первая. Пашку из 10-го вспоминает. Он был первым. Соглашаюсь. Пашка сволочь. Поехал бы с ней, она бы с Федькой не гуляла. Да, действительно, Ирка тоже сволочь. И Маринка. И Ленка с Вадиком, конечно. Слава богу, дошли. Как ключа нет? Тогда говори потише, а то они услышат, что ты про них так. Ладно, идем ко мне. Не бросать же тебя в коридоре. А еще куда? Просто не дотащу. Ты еле идешь. Девочка категорически отказывается лечь в постель. «Мы только друзья», — говорит, и, не слушая уверения, что будет спать одна, идет в ванну. Ей плохо. Судя по звукам, рычит на унитаз, потом включает душ. Вскоре выходит в моем махровом полотенце, падает на кровать и мгновенно засыпает. В ванной на вешалке висит ее сарафан, а на перекладине сушатся выстиранные белые трусики. «А мне что делать? Караулить, пока проспится?» «Нафиг! Я нормальный человек, а она из махры выпуталась и вон как развернулась. Могу не сдержаться. Я молодой, гормоны играют». Оставил девчонку спать, пошел на улицу. Встретились на ужине. Она уже проспалась и, кося глазом на маму, шепотом спросила. «Леша, пока дрыхла, ты меня поимел?» «Нет, ты что?» «Ну и дурак», — неожиданно заявила девчонка. «Девка пьяная, дыра чужая. Надо было пользоваться случаем». Вечером, когда после купания я возвращался к себе, у входа меня поймала Светка. «Хочешь кое-что интересное посмотреть?» «Что именно? Пойдем к тебе, только свет не включай». У меня в комнате она открыла дверь на балкон и прошептала. «Смотри, я специально зеркало на балконе оставила». В зеркале можно было разглядеть кровать с Викой и Григорием. Чем они там занимались, понятно. Светка долго смотрела на них, а потом осталась у меня на всю ночь.